Глава 20. Райдер. Ради разнообразия сегодня гоняю пацанов на улице. Уже заканчиваем. Держат себя на турниках в статике. На поясах подвесы с допами на 20 килограмм. 10, 11, 12. Медленно считаю я. «Мля!» – рычит Тёма. «Дыши правильно, а не болтай. 15, 16. Один только Яшин ужимается на лавочке. Потянул запястье. Достает гитару, перебирает струны. Тяну Траханова за пояс вниз, увеличивая нагрузку. Этому бычку надо больше. 20-ка на поясе ему не чувствительна. 22. Тёма слетает первым. Потом Тарханов с моей помощью. «Так нечестно!» – замученно смеется он. «Надо их стрессовать!» – хлопаю ему по бицухе. 20 – это уже не стресс. Висит еще только шмель, но недолго, тоже спрыгивает. «Бесса Давидович?» «Аиша. Не заметил, как подошла». Шмель пихает плечом Тарханова, прокашливается. «Добрый вечер, Аиша». Оборачиваюсь к ней. «Можно вас похитить ненадолго?» Отходим на несколько шагов. «У меня вечер свободный, а ты трубку не берешь. «Ах, черт! Хлопаю по карману. «В кабинете оставил. А у меня сейчас полчаса перерыв, а потом малышня еще часа полтора». Развожу руками. «Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой». Проникновенно отжигает на заднем фоне Яшин. «Оставаться нужным и быть с тобой». Встречаясь взглядами, прыскаем смехом. «Какие они у тебя?» – дёргает она бровями. «Забавные? Тоже сватают?» Положительно моргаю. «Дети? Взрослые уже детки?» «Да, но все равно, пацаны». Поднимаю руку и, не оглядываясь, кручу пальцем, указывая им на школу. «Все быстро смылись!» Проходя мимо нас, довольно улыбится. «Здравствуйте!» – здоровается с ними Аиша. «Здравствуйте, Аиша Артуровна!» – дружно. «Ты посмотри, уже пробили, что, кто?» – закатываю я глаза. «Бесса Давидович, я мелких сегодня заберу!» – кричит издали Яшин. Тихо смеясь, отвожу от нее глаза. «Классные у тебя бесята!» – улыбается она. «Пойдем, я переоденусь, телефон заберу и поедем. Идем к школе. Быть может, у тебя найдется несколько часов в неделю поработать у нас? У нас с девчонкам очень туго, я не вывожу». «Может быть». «Озвучьте ваш райдер, мисс. За деньги работать не хочу. Мне нравится Спарта. Если уж вкладываться, так в долю». «Ого». «Алена сказала, у тебя неравные с братом доли». «Что еще сказала Алена?» Нервно усмехаюсь я. «Что он погубит школу со своим бизнес-управлением». «Увы, это правда». «Акции на продажу должны быть в первую очередь предложены другим акционерам, верно? И только после их отказа выкупить... Они могут быть проданы третьим лицам». «Верно. Но я свои не продам, Аиша. Извини меня». «А мне не твои нужны, Бесса», — стреляет в меня хищным взглядом. «Я хочу купить небольшую долю у твоих братьев. Двое из них все еще акционеры. И один готов продавать». «Да, старший мой брат». «Рустам должен будет написать отказ от покупки в таком случае. И я тоже». «Да, да, 7 долей». «Две уже у тебя, 3 у Рустама. Одна у старшего брата, одна будет унаследована после смерти отца. Если бы ты мог, давно купил последнюю долю. Значит, не можешь». «Не могу». «А я могу». «Да это целое расследование. Когда ты успела?» «Так, ты чего меня нервничать заставляешь, женщина?» В шоке усмехаюсь я. «Не нервничай. Я никуда не тороплюсь. Если ты против, то забираю свое предложение обратно. Но если я, как акционер и партнер, тебе интереснее, чем Рустам, то подумай об этом». «Рустам не подпишет отказ». «Он тоже не может ее купить. У него кредит, ему придется». «Да ты акула!» – удивленно застываю я. «Ну перестань. Это всего лишь акции. Я бы, конечно, предпочел купить их сам напополам с Тархановыми. Отец Марата хочет сделать им соленый подарок на свадьбу. Но эти деньги появятся у меня не ранее зимы. И тогда они все равно будут нашими общими с Аишей, так как куплены будут в браке. Брат пока держит их для меня». «Мечтай, Бесса». «Но почему нет-то?» «Потому что деньги у Рустама могут появиться раньше». Открываю дверь в кабинет. «Кто тебя консультировал?» Это же закрытая информация. Кто меня консультировал, тоже. Аиша! Оглянувшись на моих старших, с любопытством жрущих нас взглядами, давит мне на грудь, заставляя сделать шаг назад в кабинет. Запирает дверь. Бесса, я хочу сыграть на твоей стороне и удачно вложить деньги в бизнес, которым мне будет интересно заниматься. Если мы не сработаемся, я уйду и буду просто получать свой небольшой процент с дохода. Что ты теряешь? Теряешь ты. Аиша, если наследство отца достанется Рустаму, то школа перестанет приносить деньги очень быстро. И наши акции можно будет зрелищно швырнуть с крыши. Мы обанкротимся. Пакет отца будет решающий в любом случае. Вы не знаете содержание завещания? Прикусывает она губу. Да блять. Рано нам с тобой его обсуждать. Дай мне месяц, пожалуйста, хотя бы, чтобы наша связь стала более крепкой. Чтобы мое предложение не выглядело бледно. Его условия неоднозначны, Аиша. 50/50. И все же я бы рискнула. Присматривается ко мне. «Ну что ты так накалился?» — гладит лицо. «Нет, так нет». «Я не из-за тебя», — целую ее ладонь. «Просто острая и больная тема». «Забыли». Все, целует меня в губы. «Да я принципиально не против, просто...» — расстроенно вздыхаю я. «Надеюсь, не наговорил ничего лишнего. Что-то меня немного разорвало. На самом деле, я бы очень хотел разделять школу с ней. Очень». «Хорошо, хорошо, я не тороплю. Переваривай». Из коридора музыка. «Звёзды в лужах делить с тобой, тёплый ужин делить с тобой». Это неожиданно снимает напряг. Смеясь, закрываю ладонью глаза. «Ох...»